Глава 25. Васко. Пока били бомбарды, Хит направил свою систему из линз и рамок на единственное облако в северной стороне неба. Он зажег свечу в основании и стал быстро поднимать и опускать шторку. «Найди Мару», — замерцал шифр из вспышек, слабый из-за перекрывающего его солнца. Через минуту Иоанн ответил: «Слежу за ней и Михеем в пещере. Не атакуйте восточный склон Дамава». «Рад узнать. Хотя методы Иоанна часто были претенциозны, я доверял ему. Может быть, больше всех, кроме Хита. Если бы он не спускал парящего глаза с Мары, мне не пришлось бы отвлекаться на нее, что почти разрушило мои планы в Гиперионе». Я сел на скамью под открытым небом и развернул карту местности. Теперь можно сосредоточиться на одной задаче — победить Кардама Крома. «Скажи Иону, чтобы забрал мой меч», — сказал Тревор Хиту. «Мы пытаемся выиграть битву и спасти товарищей странников», — отозвался Хит. «Твой меч в самом деле так важен?» «Ты же знаешь, что он будет сражаться с Михеем. Может, заодно и забрать мой меч с его трупа. Ну, давай. Возьми свои зеркала и скажи ему». «Ни за что. Я не буду подталкивать его сражаться с солнцеглотателем». Их спор отвлекал меня от изучения карты. К счастью, он закончился. Но, судя по тому, как Тревор сверлил взглядом Хита, похоже, нет. «Встречал я одного солнцеглотателя в шелковых землях. Вождь мятежников Хуканг послал его в нашу деревню с приказом заморозить всех насмерть. Солнцеглотатели становятся тем сильнее, чем больше убивают. А Хукангу нужны были могущественные колдуны, чтобы бросить вызов императору. В тот день, когда он пришел к нам с ледяными метеорами, вызванными с кровавой звезды, в небе исчезли звезды. Метеоры были покрыты лицами страдающих душ. Я не знал, бежать ли прочь с остальными или, наконец, применить то, чему меня обучали, и бросил монету. Она покатилась по земле, и я увидел сторону с лицом императора». Тревор широко улыбнулся. «Спустя несколько часов солнцеглотатель был уже не так страшен. Кровь лилась у него из ушей». Он указал на точку между своими красивыми светлыми бровями. «Мой длинный меч вонзился ему прямо сюда. А мне было всего 12. Иногда я думал, не сочиняет ли Тревор половину своих историй. Ни один из нас достоверно не знал, что он делал в шелковых землях. Может быть, он не так правдив, как мы думаем?» «Хит прав», — сказал я, чтобы покончить с их пререканиями. «Теперь давайте сосредоточимся, у нас много дел». Внимательно изучив карту, я приказал Балу направить всю ярость бомбард на лагерь Крума, в надежде, что это заставит его бросить силы на наши рвы, баррикады и смешанные формирования копейщиков и аркебузиров. Я не забыл, что мы сражаемся с силами, вчетверо превосходящими наши. У нас мало свободы для неудач, еще меньше для маневрирования из-за червивой гнили и сложной местности. Тем не менее, мы должны нанести врагам сокрушительное поражение. К счастью, стремление Крума проникнуть в мертвый лес означало, что он не отступит, а значит, мы сможем использовать преимущество в обороне. Пока он не пересечет границ 4-го форта, я не усомнился бы в нашей победе. Я прошел в свою комнату в башне 2-го форта. На стене висела написанная маслом картина с изображением апостола Партама, держащего перо ангела. Рама была странно погнута. Не обращая на это внимания, я открыл сундук с доспехами. Глаза защипало от взметнувшейся пыли. Я не носил эти доспехи со времен стычки с кашанскими сирдарами перед пальмовыми джунглями Коа. Это была имитация их зерцальных доспехов, но без затейливых восточных украшений. Стандартная экипировка компании больше напоминала крестейские доспехи, так что я буду выделяться. Тем не менее, мне требовались доспехи, а эти созданы для моей фигуры. Я взял шлем и погладил острое навершие. Идеально, чтобы нанести удар головой. Провел пальцами по кольчужной бармице, свисающей с краев шлема для защиты ушей и шеи. Я как раз пытался закрепить наручи, когда дверь тихонько открылась, и вошла Алия в великолепном платье крестейского пурпурного цвета. С волосами, собранными в высокий узел, она выглядела настоящей императрицей. «Битва началась?» — спросила она. «Крум пока не напал. Но мы его всячески к этому побуждаем». Я протянул к ней запястье. «Помоги мне с этим». Она села рядом со мной на кровати и взяла мои запястья. «Когда-то я помогала кузену закрепить наручи, но на тех была шнуровка, эти другие». Кашанцы считали видимые завязки неподобающими. Они часто предпочитали эстетику функциональности. В том числе по этой причине я с такой легкостью обнаруживал и топил их ярко раскрашенные галеры. «Просто вставь вот это в отверстие и убедись, что защелкнулось». Я указал на прямоугольный зажим. «Это может быть чуточку неудобно». «Полагаю, ты сам не будешь сражаться? Доспехи действительно необходимы?» «На расстоянии пушечного выстрела стоят 20 000 человек, и все они хотят меня убить». «А кусок железа у тебя на запястье их остановит?» «Я на это надеюсь». После нескольких попыток она все же сумела застегнуть наручи. «Она моя жена, странница, и все-таки я не полностью ей доверял. Шла ли речь о печальных деяниях моего прошлого или о надеждах на будущее, она должна была стать моими ушами. Я держал ее в стороне, что и стало причиной провала в доверии между нами. И я должен был преодолеть эту пропасть, грозившую поглотить наш брак. Я так сожалею, Алия». «О чем на сей раз?» «О нехватке у меня воображения. Мне следовало взять тебя на переговоры». «С каких пор командующие берут жен на переговоры?» «Крум привел своих. Все 12», — сказал я. «Послушай, Алия, его истинная цель, я ее не понимаю. Но ты знаешь об их древесной вере. Ты ученая женщина. Вдруг ты сумела бы понять, находясь там». «Что он говорил?» «Говорил, что Соклас призывает своих последователей в мертвый лес, к древу желаний. Говорил, что деревья поют гимны и скоро явят нам чудеса. Там ведь не какая-то их святая земля». Она на мгновение задумалась, потирая лоб. «У нас в Симпурисе есть одна старая сказка, но не может быть, чтобы...» «Старая сказка?» «Матери рассказывают ее детям, чтобы те не убежали в лес и не заблудились. Там говорится, что в мертвом лесу обитает страшное существо, называемое древом желаний. Оно может имитировать любое дерево в лесу, поет, привлекая к себе любопытных, и обещает исполнить все их желания. Но когда подойдешь к нему слишком близко, его щупальца схватят тебя и утащат в клыкастую пасть». «Может, Крум просто решил посмеяться?» Я взял с пола сапоги. «Он, похоже, из тех, кто наслаждается играми разума». «Есть еще кое-что». Она покусывала кончик пальца, почти жевала. «Что ты знаешь о Косласе?» Я натянул сапог до колена, покрытый металлом. «Когда я был священником, я много лун провел за чтением о падших царях. Они очень меня интересовали, но Кослас... Про него я мало что могу вспомнить. Он для меня просто имя». «Та история про древо желаний. Я однажды слышала ее другую версию». Алия поднялась, прошагала до двери, потом обратно. «Как-то в детстве я заблудилась в лесу у дедушкиного имения. Бродила там все утро и день, кричала и плакала, все впустую. Солнце начало садиться, и тогда я решила идти прямо и не останавливаться. Но самое странное, что, хотя я несколько часов шла прямо, мне снова и снова встречалось одно и то же дерево». «Одно и то же дерево?» «Дуб, который выглядел так, словно был свидетелем всех времен. Его чересчур тяжелые ветви склонялись к земле. И могу поклясться, Я слышала, как он пел гимны. Алия замерла, как будто прислушиваясь. Меня спасла одна старая женщина. От нее пахло осенними листьями, а кожа была жесткая, как кора. Она отвела меня на дедушкину виллу, а по пути рассказала историю о древе желаний, которую я не слышала ни до, ни после. Она говорила, что древо желаний — это воплощение великого и могучего Творца, того, кто способен изменить реальность по нашим желаниям, если он так решит. Творца, который по-настоящему отвечает на молитвы, в отличие от глухих ангелов. «Творец» — это слово может означать многое. Я в таком же недоумении, как и ты. Я хотела узнать больше, но никогда потом не встречала ту старую женщину. Это главная причина, по которой я заинтересовалась религиями. Алия почесала голову. Да, и она называла его Кослас. Она говорила, что Кослас и Соклас — два лица целого. Как двуглавая змея. Подумать только, падший царь — один из 12 святых. Если бы инквизитор услышал это от тебя... Знаю. Алия озабоченно кивнула. Но хотя они едины, они не совсем одинаковы. Как сказала мне та старая женщина, Соклас пишет наши судьбы, а Кослас их переписывает. В лагере Крума зазвучали боевые рога. Они уже трубили раньше, видимо, призывая воинов на позиции. Вероятно, второй раз был сигналом готовиться к нападению. «Боюсь, придется отложить на другой раз обсуждение твоей страшной сказки». Я поднялся со шлемом в руках. «Переломаем кости», — сказала жена. «Как бы ни были страшны сказки, ничто не пугает меня сильнее мысли о Рубаде, бесчинствующих в моем доме. Если мы не справимся, кто знает, сколько людей умрет? Кто знает, сколько будет обесчещено?» Когда мы с ней встретились, она говорила, что никогда по-настоящему не чувствовала себя здесь дома. Что всегда ощущала себя чужой. Это общее для нас, странников. Но Алия никогда не покидала Симпурис, и ей больше нечего было любить. Когда выиграем войну, я покажу ей мир. Может быть, тогда она ощутит себя неприкаянной, как и я. Я присоединился к своим заместителям на бастионе второго форта. Он стоял на холме, так что мы видели за полосой леса домов, где ждала орда Крума. Хотя Баал непрерывно палил из бомбард, рога Крума до сих пор не трубили сигнал к атаке. Боевые ряды противника разделяли бесчисленные болота и заваленные лесом дороги. Может быть, мы слишком усложнили врагам проход? Иногда ухудшать условия для врага — ошибка. Например, не дав отступить, можно лишь подтолкнуть его к схватке насмерть. Это, как ничто другое, способно пробудить в людях зверя. Или, может, они опасались червивой гнили. Или просто наблюдали и выжидали. Главная составляющая победы в бою заключается в том, чтобы догадаться, о чем думает враг, и действовать не так, как он от тебя ожидает. Без сомнения, по ту сторону поля битвы Крум пытался разгадать мои планы. «Капитан, можно на пару слов?» Хит такой бескровный и тихий, что я даже не заметил, как он втиснулся между нами. Мы с ним отошли в сторону, чтобы не слышали остальные. «Меня кое-что тревожит», — сказал он. 20 000 варваров вполне могут тревожить». «Может, и один самоуверенный кровавый колдун». «Иэн?» «История Тревора лишь сильнее меня напугала. И он просто погубит себя в такой схватке с Солнцеглотателем. И Мара окажется между ними. Дай мне разрешение приказать, чтобы он не пытался удержать ее». У Хита было мягкое сердце. Я этого не ценил, но ценил то, что, несмотря на мягкосердечие, он никогда не отступал ни от долга, ни от нашей цели. Методы Иэна меня иногда тревожили, но сейчас я решил довериться ему. Теперь не время сомневаться в нашем самом крупном активе. Иэн, как и ты, заслуживает моего доверия. Он не станет подвергать опасности Мару. Но если тебе так спокойнее, попроси его сохранять терпение. Действовать только когда представится возможность. Это было и без того очевидно. Хит кивнул, отмахиваясь от кусачих мух. «Капитан, ты не думаешь, что обстреливать их лагерь — неудачная стратегия? Может быть, стоит нацелиться на самих всадников?» «Если всадники испугаются за своих детей, они потребуют от командиров приказ к атаке. А поспешное наступление, предпринятое в отчаянии, для нас лучше, чем холодное и продуманное». Я легонько похлопал его по плечу. «Ты же хочешь победить в этой схватке, Хит? Или хочешь остаться высоконравственным человеком в той канаве, где нас заруют, когда проиграем?» Прежде чем Хит успел открыть рот, загудел третий рог. Земля задрожала от топота многих тысяч копыт. Улюлюканье рубадии, боевые крики рутенцев зазвенели и взвелись до небес, ставших такими ясными. Всего пара легких облачков, что сами ангелы теперь могли наблюдать за битвой. Били наши барабаны, задавая ритм огню аркебуз. Несмотря на ужас кровопролития, звуки битвы были лучше всякой симфонии. С западной стороны орда Крума обогнула руины первого форта, остановилась у нашей траншеи, выпустила стрелы в аркебузиров и отступила. На востоке они прошли по узким, усеянным обломками тропам и вклинились в наш строй копейщиков и стрелков. Всадники с аркебузами остановились прямо перед копейщиками, дали залп и отступили вглубь своих рядов для перезарядки. Тактика Крума была не менее продвинутой и адаптированной, чем у кашанской кавалерии. Вероятно, у него имелся определенный опыт, а также бывалые командиры. Я ждал, что он будет агрессивнее и попытается использовать численное превосходство, чтобы пробиться через наши ряды. Но, похоже, он умнее, чем я полагал. «Передай Балу, чтобы направил огонь бомбард на всадников», — сказал я посыльному компании, оказавшемуся под рукой. «Мы должны нарушить их строй». «Да, капитан», — отозвался юнец и пустился бежать к бомбардам, в основном стоявшим на горе перед вторым фортом. «Смотри!» — Деметрий указал на арьергард правого фланга Крума, который отклонился и поскакал через болото далеко на запад, почти скрывшись из нашего поля зрения. «Если только они не пересекут галопом озера, я бы не беспокоился». «В той стороне много деревень», — заметил Деметрий. «Мы уже давно послали гонцов с предупреждением и о червивой гнили, и о наступлении Крума. Некоторые любят свою землю больше жизни». «Тогда они сами решили умереть за то, что любят, и не заслуживают ни капли сочувствия». «Важно то, что западный фланг Крума редеет». Я указал на наших стрелков из компании и паладинов, храбро противостоявших всадникам Крума за горящими траншеями. Щитоносцы укрывали их от града стрел, и они стреляли из просветов между щитами. Получалось не слишком метко, но все же всадники Крума падали под пулями. На единственном облаке в северном небе над горой Дамав замерцала звезда. Хит предупреждал Иона. Ответ Иона пришел быстро. «Михей идет на запад. Мара одна». Михей выбрал странное направление. Но одинокий человек легко пересечет охраняемое болото. Он хочет убить меня и забрать Ану. И делает это из любви к Маре. Она его соблазнила? Затащила его в постель? Она всегда была умной. Всегда умела нашептать мужчине на ухо, как джин, и заставить плясать под свою дудку, будто он сам это придумал. Мысли об их близости отравляли мне кровь. Но я разберусь с Михеем и Марой позже, когда мы выиграем битву. Пока за ними присматривает Иан, а мы уверенно контролируем положение. Врагу не просто нас уничтожить, но и нам не просто уничтожить его. Это будет изнурительное противостояние. Но все шло по одному из рассмотренных мной вариантов, что давало мне возможность, наконец, перевести дух.